Благодаря этим воинам Мо, люди также узнали много нового о Шигуань, и благодаря их стараниям, влияние Шигуань неожиданно весьма сильно распространилось и среди людей Северной империи. На каждой улице и переулке империи, каждый человек испытывал искреннее и неподдельное восхищение младшей принцессой Мо. Среди людей даже появились те, кто начал возводить Шигуань в ранг богини и даже основывали целые учения, в основе которых была она. Так, среди людей и воинов Мо появился еще один объединяющий их мост. Это взаимное уважение к младшей принцессе Мо. Под воздействием своей веры, они стали неумолимо сближаться. Но в один из дней, во время посещения одного из восстанавливаемых объектов, на Шигуань было совершенно неожиданное нападение 9 убийцами. Эти убийцы не были из гильдии убийц Людао и Лунхуэй, но их сила не вызывала никаких сомнений. Это также резко спровоцировало накал отношений между людьми и народом Мо и почти спровоцировало бунт. Обе стороны были крайне злые и негодовали от того, что кто-то посмел покуситься на маленькую принцессу Мо. Но после того, как убийцы были убиты, Шигуань не выказала даже намека на какой-либо гнев или жалобы, лишь слегка улыбнулась, а ее большие глаза все также были преисполнены добра и любви. Ее слова также были мягкими, но полные решительности и непоколебимости. «Никто не сможет помешать мне восстановить вашу родину. Народ Мо и люди могут жить в гармонии. Наша вражда рождена не нами, она исходит от ложных убеждений и слухов, которые передавались из поколения в поколение». Эти слова не только заставили воинов Мо преклониться перед Шигуань, но и вызвали у людей нескрываемое восхищение ею. Такой ход мысли был слишком невероятным и обескураживающим, вызывая у людей лишь почтение и восхищение. Места, где Северная империя столкнулась с хаосом войны, под непрерывными стараниями Шигуань, постепенно восстанавливались, а люди из этих мест даже стали основывать в ее честь храмы, независимо от того, какому социальному слою они принадлежали. Они называли эти храмы храмами богини, а внутри этих храмов устанавливались статуи, на которых была изображена никто иная, как Шигуань. Однако в настоящее время в городе Тиньшуан обстановка была неспокойной. Черты города возвышались в вечных снегах, подобно величественному гиганту, который казался могучим и несокрушимым. Под высоким слоем снега находились прочные городские стены, на которых сияли линии защитных барьеров, а также были установлены различные убийственные формации, делая город похожим на дикого зверя, который затаился во тьме. И такая сцена непроизвольно вызывала у людей страх перед этим местом. Перед городом находилось несколько десятков тысяч элитных войск народа Мо. Самые слабые из этих воинов были в сфере монарха, и они налитыми кровью глазами смотрели на стены города Тиньшуан. Перед городскими воротами также находились тысячи элитных воинов, которые охраняли город. Подобно могучим тиграм и волкам, они были одеты в белые доспехи и держали в руках мечи и копья, охраняя ворота. Каждый из этих воинов также как минимум был в сфере монарха, и они были готовы в любой момент вступить в бой, дабы остановить внезапное нападение воинов Мо. Две армии явно находились в состоянии почти войны, и напряжение между ними только росло. Причиной этого было то, что не так давно кран-принц Мо, вместе со старшей принцессой Мо, привели сюда более 10 тысяч элитных воинов Мо, чтобы уничтожить это место. И прямо сейчас, их войска были расквартированы снаружи города, а двое высших представителей народа Мо вошли в город, дабы встретиться с императором Тайшинем. «Твою мать, я больше не могу выносить этого. Император Тайшинь, я требую, чтобы вы приняли меры. Моя маленькая сестра находится в постоянной опасности в вашей Северной империи. Я не думал, что ваша империя окажется настолько ненадежной». Из палатки главы армии тигров раздался мощный крик, так что даже снег вокруг был мгновенно развеян. За очень небольшое время на Шигуань уже успели совершить полных 9 покушений. И хоть каждое покушение было успешно остановлено, но кому бы понравилось, если бы ваша младшая сестра была бы вынуждена находиться в такой опасности? Естественно, что это сильно разозлило Шиба. Шиба держал в руках свое копье и был в боевых доспехах, пока его длинные волосы развивались на ветру. Его тело излучало мощную ауру, а в глазах плескалось крайне сильное убийственное намерение. «Верно, император Тайшинь, вы отвечаете за военную и политическую ситуацию в Северной империи. Также ходят слухи, что вы являетесь первым защитником империи. Тогда для вас не должно стать проблемой выяснить, кто пытается убить мою сестру. Уже прошло довольно много времени, чтобы выяснить это», — обеспокоенно сказала Шидан. На ее сестру уже совершили несколько покушений, что сделало ее несколько безумной. Она попросила Ши Гуань вернуться в земли народа Мо, но та отказалась, заявив, что она должна быть здесь, выступая посредником между людьми и народом Мо. Она надеялась, что восстанавливая жилье людей Северной империи, она сможет решить противоречия двух народов. «Вы, двое, успокойтесь немного, вы слишком переживаете. Я уже мобилизовал своих людей, чтобы они организовали безопасность маленькой принцессы Мо. Что касается того, кто посылает убийц, чтобы убить маленькую принцессу Мо, я обязательно выясню это. Очевидно, что маленькая принцесса крайне добра и уже покорила сердца многих людей. Но также существует много злых людей, которые хотят спровоцировать и обострить отношения между нашими народами». Император Тайшень нахмурил свои брови. Очевидно, что подобное развитие событий также очень сильно огорчало и беспокоило его. Эти убийцы были крайне отчаянными. Даже если их убивали, их тела тут же взрывались, а души рассеивались, из-за чего было просто невозможно выследить, откуда они взялись и кто стоял за ними. «После того, как я отправил своих личных людей для защиты маленькой принцессы Мо, если лично сам император не решит сделать ход, никто не сможет навредить ей. Но не только вы любите эту девочку. Даже сам император восхищается ей. Мир между моей Северной империей и вашим народом Мо только-только был восстановлен, но полное успокоение потребует еще много времени. Мы должны приложить все силы, чтобы сохранить его, в противном случае, все старания маленькой принцессы Мо окажутся пустой тратой времени и силой все расходы, которые несет народ Мо, также уйдут в никуда. Вам лучше проследить за тем, чтобы все так и было. Если с малышкой Гуань что-то случится, я спрошу это лично с вас». Ши Ба хоть и был импульсивным человеком, но не был дураком. Он понимал, что император Тайшень был человеком слова и также был одним из лучших представителей Северной империи. Одной его поддержки уже было достаточно, чтобы максимизировать безопасность Ши Гуань со стороны Северной империи, чего уже было вполне достаточно. «Император Тайшень, вы имеете действительно широкий кругозор и имеете терпимость к другим народам. Я и мой старший брат просто переживаем за нашу младшую сестру. Мы вовсе не хотели как-либо обидеть вас и, наоборот, благодарны вам за помощь и поддержку», — сказала Ши Дан, пока ее красные, похожие на пламя, волосы, развивались на ветру. Она подавила свой гнев в душе и с изысканной улыбкой принесла извинения императору Тайшеню. Стоит отметить, что Ши Дан изначально была довольно красивой девушкой, способной покорять своей красотой целые страны. Ее белоснежная кожа и идеальные формы обладали неописуемой красотой, а манера и речь обладали бесконечным шармом. Этого было вполне достаточно, чтобы очаровать любого мужчину. «Что вы, вам не нужно извиняться. Маленькая принцесса Мо не раз подвергалась покушениям на территории моей Северной империи, и изначально все это было сделано с подачи моей королевской семьи, так что ваш гнев вполне понятен. Со своей стороны, мой долг приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность маленькой принцессы Мо, чтобы тем самым разрядить и без того накаленную обстановку». Император Тайшень очень хорошо понимал настроение брата и сестры Ши Гуань, которые души в ней не чаяли. Никто не хочет подвергать опасности своих родственников, а за последние 3 дня на Ши Гуань было совершенно более 1 покушения. Так что он также изо всех сил пытался выяснить источник проблемы. В этот миг неожиданно раздался стук в дверь. «Сообщение для императора Тайшеня. Юный мастер Сюань Юань желает встретиться с императором Тайшенем. О, Бугагага, младший брат Сюань Юань самый надежный человек. Пропустите младшего брата Сюань Юаня». Вдруг рассмеялся Тайшень. То, что Сюань Юань смог выйти из земель Сюань Цзинь, было отличной новостью. Он также был в курсе того, что произошло внутри земель Сюань Цзянь, однако у него не было никакой возможности помешать Ченьиню тогда. Он придерживался принципа, что дела молодых и должны решаться молодыми. «Бугагага, император Тайшень, давно не виделись». Сюань Юань отодвинул шторку входа кожаной палатки и вошел внутрь. Когда он впервые вошел в нее, Тайшень как раз пил здесь вино с Луфеном. Кронпринц Ши Ба, старшая принцесса Ши Дан, парень, похоже, что твоя сила все еще не сильно выросла. Всего лишь 4 уровень монарха. Если ты действительно претендуешь на руку моей маленькой сестры, то ты должен достичь как минимум 4 уровня бессмертного. Понял. Ши Ба сжал свое копье в руке и посмотрел на Сюань Юаня. Он увидел, что тот был одет в сломанные черные доспехи, и в его глазах появился намек на презрение, так как его сила все еще была слишком мала. Народ Мо всегда ценил лишь силу. «Бугагага, ну же садитесь. Рано или поздно мы станем одной семьей, так что вам не обязательно быть таким враждебным. Хотя, я не уверен в том, что именно думает по этому поводу маленькая принцесса Мо», — рассмеялся Тайшень, чтобы расслабить атмосферу. Тогда Сюань Юань с некоторым презрением к Шиба заявил: «Семья, да кто захочет родниться с ним? Интересно, он вообще в зеркало смотрится? Неудивительно, что народ Мо постоянно со всеми враждует. Смех дай только». Услышав его слова, Шиба тут же впал в ярость. «Парень, следи за своим языком. То, что моя младшая сестра вообще смотрит в свою сторону, уже является величайшим благословением небес, на которое тебе еще 1000 лет жизни копить. Если бы не малышка Гуань, я уже превратил бы тебя в человека-свинью». Увидев, что глаза Шиба едва ли не выпрыгивали из орбит, даже Шидан почувствовала некоторый дискомфорт. «Если бы Ши Гуань была здесь, то уже наверняка была вся красная, как помидор. Твое мнение в данном вопросе никто не спрашивал». Сюань Юань был крайне недоволен Шиба, однако поскольку Шиба был родным братом Ши Гуань, он не стал говорить ничего плохого, тем более, что их отношения были относительно неплохими. «Парень, ты смеешь указывать мне?» Копье в руках Шиба выпустило жуткий черный свет, а затем с пугающим свистом он нанес удар, целясь прямо в лоб Сюань Юаня. Сюань Юань оставался неподвижным. Однако, когда копье было всего в один чи от его лба, оно резко остановилось. Сюань Юань посмотрел на Шиба и холодно сказал: «Неужели великий кран-принц империи Мо действительно вообще не имеет никаких манер? Я пришел пообщаться с императором Тайшинем, а ты на самом деле смеешь вмешиваться в наш разговор?» Когда Сюань Юань сказал это, Шиба просто не смог сдержаться от того, чтобы яростно сказать: «Хорошо, просто отлично. Ты, парень, закрой уже свою варежку». Тут же прервал его Сюань Юань, и лицо Шиба стало крайне мрачным. У него появилось сильное желание непосредственно убить Сюань Юаня на месте. Тайшень посмотрел на этих двоих. Сюань Юань уже общался с Шиба, словно они были родственниками. Так, он громко рассмеялся и сказал, чтобы расслабить обстановку: «Ну-ну, успокойтесь все. Младший брат Сюань Юань, что тебя привело ко мне? Давайте спокойно все обсудим». Сюань Юань достал из своего кольца кусочек чая Виньву, который напоминал новорожденного ребенка, который закрыл свои глаза и спал. Этот ребенок был очень похож на живого. В нем содержалась энергия, которая, казалось, охватывала все мироздание. На лице Тайшиня появилось шокированное выражение, когда он удивленно сказал: «Чайный лист Виньву. Более того, это старый чайный лист. А небеса — это же бессмертного фрукт узора Тиньшинь. Он крайне драгоценен и стоит как минимум 1 миллиард цзинь источников энергии. Но в обычных условиях его никто даже не подумает продавать. Это крайне полезный продукт для развития бессмертных. Жаль, что для меня повторное использование чая Виньву будет иметь небольшой эффект. В противном случае я купил бы его у тебя». Шиба и Шидан оба были родом из королевской семьи Мо, так что естественно, что они были крайне осведомлены об окружающем мире и знали, что император Тайшин не сотрясал воздух попусту. Чайное древо Виньву было посажено древним мудрецом, так это чайное древо содержало в себе волю самого мудреца, и встретить другое такое дерево было просто невозможно. И если новые листья этого чайного древа не сильно пользовались спросом, так как их содержание воли мудреца было невелико, то со старыми листьями все было с точностью да наоборот. На рынке их просто невозможно было найти. «Я хотел попросить императора Тайшиня передать этот лист чайного древа Виньву малышке Ши Гуань», — сказал Сюань Юань. «Бугагага, мне даже сложно представить, через какие опасности прошел младший брат Сюань Юань в земле Сюань Цзянь, чтобы добыть эти листья, но он все еще не забыл про маленькую принцессу Мо. Однако это крайне ценный предмет. Младший брат Сюань Юань рисковал своей жизнью, чтобы добыть его, поэтому я просто не могу передать его ей за тебя. Если она получит этот предмет, но не увидит тебя, будет совсем неудивительно, если она затаит смертельную обиду на этого императора. А этот император абсолютно не может допустить этого», — рассмеялся Тайшень. Выражение лица Шиба также несколько расслабилось. По крайней мере, этот парень заботился о его младшей сестренке. По крайней мере, еще никто не дарил его сестренке подобные подарки. Шидан также мельком посмотрела на Сюань Юаня. Естественно, что она также была счастлива такому подарку для ее младшей сестренки. По крайней мере, этот жест доказывал, что глаз Ши Гуань все еще был весьма хорош. Как минимум, этот Сюань Юань все еще стоил того, чтобы она проявляла к нему интерес. Император Тайшень, к сожалению, у меня все еще есть кое-какие неотложные дела, которые я должен решить. Трехлетний договор Сюань Юаня и Цзянь Ю и Теня подходил к концу, осталось всего несколько месяцев времени. Так, он хотел как можно скорее вернуться на восточный континент. Изначально он также хотел встретиться с Ши Гуань, но увидев выражение лица Ши Ба, он почувствовал себя крайне неуютно. Ши Ба, казалось, хотел возвести Ши Гуань на вершину всего мира, в результате чего свято верил, что провинциалы, вроде Сюань Юаня, не являются достойной парой для его младшей сестренки. Что может быть важнее встречи с младшей принцессой Мо? Младший брат Сюань Юань, ты хоть в курсе, что на нее было совершено уже 9 покушений всего за несколько дней? Несколько раз она была почти на волосок от беды. Тут же прервал слова Сюань Юаня Тайшень. Услышав его слова, Сюань Юань впал в ступор, а затем тут же разозлился. Кто посмел? Кто? Тот, кому с этого есть польза. В последний раз на малышку Гуань напал бессмертный 3-го уровня. Ты же не собираешься бросить малышку Гуань в беде? Хоть я и не в восторге от тебя, но мы можем вернуться к этому вопросу после того, как решим проблемы маленькой сестры. Ши Ба недвусмысленно намекнул на двух принцев Северной Империи, с которыми Сюань Юань уже был знаком. Сюань Юаню было лень реагировать на его комментарии, и вместо этого он прямо посмотрел на императора Тайшень. Тайшень покачал своей головой. «Я тоже еще выясняю обстоятельства произошедшего. Почему бы тебе не остаться здесь на несколько дней для практики, а я тем временем попрошу маленькую принцессу Мо прибыть в город Тиньшуан. Я думаю, что когда она вернется, она будет очень рада увидеть тебя». До этого она трудилась без остановки сутки напролет. Кроме того, на нее было совершено 9 покушений, так что она наверняка уже полностью истощена, как физически, так и морально. Так что будет хорошо, если она вернется в город на несколько дней. Что думаете, вы двое, по этому поводу? На самом деле, когда Ши Ба и Ша Дан наблюдали за тем, как Ши Гуань самоотверженно погружалась в проблемы людей, это их сильно расстраивало. Однако затем, какие-то люди еще и послали убийц, чтобы убить ее, и это уже разозлило их. В подобной ситуации заставить Ши Гуань немного отдохнуть уже было неплохим достижением. Ши Ба посмотрел на Сюань Юаня. Хоть он и был несколько недоволен, но ради того, чтобы Ши Гуань немного отдохнула и была в безопасности, у него не было иного выбора, кроме как согласиться на это предложение. Они сами никак не могли повлиять на Ши Гуань, однако Сюань Юань все еще мог сделать это. Тем не менее, в душе Ши Ба почувствовал некоторую горечь. Его маленькая сестричка выросла и начала интересоваться другими мальчиками. «Ну раз так, тогда пригласите маленькую сестру в город Тиньшуань». Сказав это, Ши Ба и Ши Дан покинули палатку Тайшеня. В конечном итоге за городом все еще стояла большая армия Мо, но не нападала на город, так как в некотором смысле они все еще верили в то, что Тайшень сможет решить все эти проблемы. Юный мастер Сюань Юань должно быть только что покинул землю Сюань Цзянь, так что тебе стоит отдохнуть и подождать прибытия маленькой принцессы Мо. Улыбнулся Тайшень. Сюань Юань согласно кивнул головой, так как у него не осталось иного выбора. Он уже знал, что дела Ши Гуань шли не так гладко, как хотелось бы, и если ничего не предпринять, все ее старания могут быть полностью уничтожены. Однако он не ожидал, что за столь короткий срок на нее уже успели совершить целых 9 покушений. Это было просто ужасно. В последний раз на нее напал бессмертный 3-го уровня. Это было сравнимо с женщиной в белом, которая ранее напала на Сюань Юаня. В то время он почти умер, так что он прекрасно осознавал весь ужас такого убийцы. Именно поэтому, когда Ши Ба смеялся над ним, он ничего не ответил. Бессмертный убийца 3-го уровня, этой силе Сюань Юаню нечего было противопоставить. Но теперь у него появилось время подумать об этом и попытаться найти способ совершить очередной прорыв. Чьи были убийцы? Это Лун Хуэй и Лю Дао. Когда я вышел из земель Сюань Цзинь, меня как раз поджидали 18 убийц из этих организаций, сказал Сюань Юань. Нет, на маленькую принцессу Мо напали не они. Они больше похожи на убийц, секретно обученных какой-то большой силой. Техники, которые они используют, очень странные, а летальность крайне удивительна. подумав, сказал Тайшень. Лунхуи и Людао хоть и были гильдиями убийц, но не боялись появляться на людях. В древние времена, она даже правящих императоров осмеливались убивать, благодаря чему и стали такими известными. Ладно, тогда я сначала потренируюсь и подожду, пока Ши Гуань не вернется и сама все расскажет. Думаю, оказавшись в центре внимания этих убийц, она лучше всех понимает, что они из себя могут представлять. Сюань Юань знает, что Ши Гуань была крайне умной девушкой, так после 9 последовательных покушений, она просто обязана была что-то дозаметить. Что ж, тогда этот император не станет беспокоить тебя, может спокойно практиковаться. Улыбнулся Тайшень, а затем вышел из своей же палатки. Похоже, что малышке Гуань сейчас живется не легче, чем мне. Она несет добро миру, но все еще существует так много людей, которые желают ее смерти. Почему так? Лишь потому, что она хочет, чтобы люди и народ Мо жили в мире. Сюань Юань почувствовал некоторую печаль в душе. Малышка Ши Гуань действительно наивна и глупа. Однако с древних времен было не так много людей, подобных ей. Кто отстаивал бы ее идеалы, имея ее статус? Парень, ты действительно можешь сорвать джекпот в ее лице. На самом деле, если она тебе нравится, то зачем скрывать это? Просто возьми ее. Ты будущий великий монарх, так что любая невероятная девушка может стать твоей. Старый хрыч опять начал направлять мысли Сюань Юаня в направлении 3000 гарема. Я этого не скрываю. Но как и сказал Шиба, у меня недостаточно сил. Я с трудом могу защитить себя. Как я могу гарантировать безопасность других? Я буду упорно трудиться ради ее идеалов или ради хотя бы ее самой. На этом пути я всегда буду на ее стороне, просто из-за ее нерушимой веры в ее идеалы. Выпустив свое духовное восприятие, Сюань Юань нашел пещеру, которая не была покрыта снегом. В настоящее время он достиг 4-го уровня монарха. Это был мощный скачок в развитии за очень короткое время. Причиной этого было не столько то, что он поглотил жизненную силу орла Чатянь, сколько то, что он обладал родословной черного дракона. Однако стремительный рост силы был слишком нестабилен, так что Сюань Юань нужно было на некоторое время остановиться и стабилизировать свой уровень развития. Так, он сел в позу Сэйдзе и начал стимулировать золотой эликсир в своем Динтяне. Хоть эликсир мог выделять лишь небольшое количество ци наружу, но она была невероятно чистая и смертельно опасной, намного превосходя обычную ци. Вскоре он полностью погрузился в свое развитие и стал изучать опыт жизни и смерти орла Чатянь. Глава 416. Мечты. Сидя в пещере, Сюань Юань продолжал практиковаться, и 5 призрачных духов парили вокруг него. Из его тела непрерывно выходила ци, которая вызывала у людей странное чувство, словно вокруг проходили целые годы. В подсознании Сюань Юань плавал в кровавом море, полном убийственного сознания, пока его тело поглощало жизненную эссенцию орла Чатянь. В этой жизненной эссенции все еще содержались воспоминания орла Чатянь о том, как он рос и набирался сил, постепенно достигнув уровня бессмертной жизни. Весь этот путь занял у него полных 4000 лет. Непрерывный труд, который занял целых 4000 лет, был полностью уничтожен. Даже в сердце Сюань Юаня появилось некоторое сожаление. Из воспоминаний орла он мог видеть, сколько раз тот сражался на грани жизни и смерти, прежде чем смог достичь вершины мира зверей. Поглощая жизненную эссенцию орла Чатянь, перед глазами Сюань Юаня проносились бесчисленные битвы, словно он сам пережил все эти 4000 лет от начала и до конца. Так, этот процесс принес ему огромную пользу. В результате золотой эликсир Сюань Юаня в Динтяне начал пульсировать, поглощая боевой опыт орла Чатяня, излучая крайне загадочную ауру. Эта аура, казалось, принадлежала зверю, который убил бесчисленное количество врагов, но затем эта аура мгновенно исчезла, а из тела Сюань Юаня вырвалось мощное убийственное намерение. Опыт убийств орла Чатянь непрерывно возникал и исчезла в сознании Сюань Юаня, подобное приливным волнам. Сюань Юань лишь чувствовал, как кровь в его теле бурлила и каждый уголок его тела непрерывно пульсировал, а сила продолжала быстро расти и укрепляться. Уровень бессмертной жизни настолько мощный, что эксперту этого уровня было достаточно одного пальца, чтобы расправиться с Сюань Юанем. В тот день, когда они бросились бежать, он активно поглощал эссенцию жизни орла своим телом, и в настоящий момент в его теле все еще было огромное количество непереработанной эссенции жизни. Так, он постепенно поглощал ее своим золотым эликсиром. В настоящий момент собственный золотой эликсир Сюань Юаня был зеленого цвета, но под воздействием непрерывно поглощаемой эссенции жизни, он начал постепенно обретать синий оттенок. В один момент тело Сюань Юаня резко вздрогнуло, и его сила резко подскочила с 90 до 99 имперских драконов. Сила подобного уровня стала напоминать огромные оковы, из-за чего у Сюань Юаня возникло чувство, что следующий прорыв ему будет совершить не так-то просто. Тем не менее, он продолжал чувствовать непрерывный рост своей силы, которая уже выходила далеко за пределы обычных практиков его уровня, так что он все еще не чувствовал никакого дискомфорта по данному поводу. Сюань Юань открыл свои глаза, и его рука превратилась в подобие орлиного когтя. Убийство Чатянь. В один миг мощное убийственное намерение вырвалось из его тела, разрушая все вокруг. При этом вокруг раздался рев бесчисленных жутких зверей. Кровавые тени образовались в воздухе, закрывая собой небо. А ци, которая выходила из тела Сюань Юаня, было просто невероятно. Его финальная бессмертная техника Ци Сюань Дидань под воздействием воспоминаний орла Чатянь позволила ему перенять опыт битв орла и его боевые техники. Из пещеры вырвалось 10 мощных волн Ци, которые образовали на заснеженной улице 10 глубоких оврагов, разрушая многолетний лед и снег вокруг. Эти овраги излучали ауру тысяч лет непрерывных убийств, из-за чего, просто глядя на них, люди непроизвольно начинали дрожать. Отлично. Сюань Юань был весьма доволен полученным результатом, но при этом у него появилось странное чувство, словно его сила достигла своего пика, из-за чего его не покидало ощущение, что совершить следующий прорыв будет крайне сложно. Что происходит? Такое чувство, словно моя сила достигла своего предела. Сила 99 имперских драконов действительно является пределом, который никто не может прорвать, кроме великих монархов. Если ты сможешь преодолеть этот рубеж, то это означает, что в будущем имеешь все шансы стать полноправным великим монархом. Внезапно раздался голос старого хрыча. Сюань Юань ничего не ответил, а старик продолжил. На самом деле это не единственное мерило силы. Он просто доказывает, что твой талант является первоклассным. С древних времен каждый великий монарх все еще не имел подобных показателей. За всю историю известно лишь 7 человек, которые на 7 уровней монарха достигли уровня силы имперского дракона. В конечном итоге, поколение великих монархов отбросило общепринятые стандарты и больше не обращало внимания на успехи или недостатки своего развития. Будь настойчив, верь в свои убеждения и продолжал искать пути, чтобы совершить очередной прорыв. Сюань Юань, казалось, понял смысл слов старика. Я понял. Даже если я прорвусь через барьер 99 имперских драконов и стану великим монархом, я не стану гордиться этим. В настоящий момент у меня есть достаточно большая сила и запас ци, подобный морю, но нет достаточно мощной атакующей техники. 5 стихийных духов являются самой грозной моей атакующей силой. Но если я смогу понять бессмертную технику поглощения 5 элементов, то, объединив ее с силой своих духов, моя сила атаки должна будет стать просто пугающей до жути. Затем Сюань Юань закрыл свои глаза и попытался объединить силу демона ужаса с техникой поглощения 5 элементов из секты Даулун. В настоящий момент ему не нужно было практиковать слияние с 5 элементами, чтобы развивать различные техники, но комбинировать их силы в различных атаках все еще было крайне непросто и требовало большой концентрации со стороны Сюань Юаня. Сюань Юань закрыл свои глаза, сосредоточившись на своих 5 духах. С тех пор, как он покорил их, 5 духов всегда работали с ним сообща, так что он сумел достичь определенного уровня контроля над ними. 5 духов вышли из его тела, и каждый из них обладал пиком своей силы, формируя 5 стихийных аватаров, а Сюань Юань был подобен бессмертному императору, находясь в центре их. Если бы не его уникальное телосложение, заполучить сразу 5 настолько разных духов было бы просто невозможно. Это было уникальное преимущество его тела. Наконец Сюань Юань начал осознавать всю мощь пути пожирателя. Пожирая и поглощая все вокруг, он превращал это в свою силу, получая возможность демонстрировать самые разнообразные силы. Неудивительно, что великий монарх Туньши имел настолько ужасную репутацию. А если он сможет достичь уровня бессмертного, что его техника Туньши определенно преобразится еще больше и станет еще более пугающей. Время шло своим чередом, и прошло неизвестно сколько времени. 5 духов продолжали кружить вокруг Сюань Юаня, непрерывно объединяя свою ци с его морем ци и разделяясь назад, тем самым позволяя ему постепенно постигать суть техники поглощения 5 элементов. Тело Вухан было упрощенной копией тела Ваньхуа, но оно было удачной маскировкой для столь абсурдного развития Сюань-Юаня. Сюань-Юань почувствовал, что за эти дни медитации его тело получило хороший прогресс, так что он издал легкий вздох, и его тело расслабилось. Он открыл свои глаза и неожиданно обнаружил перед собой другое лицо. Это лицо было очень прекрасно. «Малышка Ши Гуань, ты наконец вернулась». Увидев это лицо, Сюань Юань почувствовал сильное облегчение в душе. «Юный мастер Сюань Юань, ты наконец проснулся. Я вернулась еще 7 дней назад, но увидев, что ты был погружен в медитацию, я не стала беспокоить тебя. Похоже, что это путешествие стало большим прорывом для тебя». Ши Гуань широко улыбнулась, став еще прекраснее. «Малышка Ши Гуань, это тебе». После секундного ступора, Сюань Юань достал чайный лист дерева Виньву из своего пространственного кольца и протянул его Ши Гуань. Ши Гуань быстро поняла, что это было крайне редкое сокровище. Древний лист чайного древа Виньву, посаженного самим древним мудрецом. И то, что Сюань Юань давал ей подобное сокровище, очень тронуло ее сердце. Она не ожидала, что он, находясь в столь опасном месте, как земля Сюань Цзинь, все еще не забудет и о ней. «Спасибо большое, брат Сюань Юань». Ши Гуань осторожно взяла чайный лист в свои руки. Этот предмет тут же стал крайне ценным для нее, потому что это был первый раз, когда Сюань Юань что-то дарил ей, а его реальная стоимость ее вообще не волновала. «Тебе ни за что благодарить меня, это просто маленький подарок, ничего особенного. Лучше скажи, как у тебя дела, все хорошо?» Сюань Юаня посмотрел на Ши Гуань и сел напротив нее. Черные волосы Ши Гуань были подобны водопаду, а ее белоснежная кожа напоминала снежного эльфа. Сюань Юань очень нравилась дружелюбная аура этой девушки, которая пробуждала в его душе лишь самые нежные чувства. «Да, я очень рада. Я верю, что люди и народ Мо смогут жить в гармонии. Люди и воины Мо уже вполне гармонично уживаются вместе. Хотя сначала было довольно сложно наладить отношения между ними, но постепенно они начали понимать друг друга и стали отказываться от своих стереотипов. Я чувствую, что мои старания не пропадают зря. По мере того, как война между людьми и народом Мо утихает, вероятность их мирного сосуществования также увеличивается все больше». Ши Гуань с сияющими глазами стала рассказывать Сюань Юаню, из-за чего ее образ стал еще более восхитительным. При этом Ши Гуань ни слова не сказал о тех покушениях, которые совершались на нее. Видя воодушевление Ши Гуань, Сюань Юань также был рад за нее в душе. Это была ее мечта, и она усердно трудилась, чтобы сделать ее былью. Как много людей существовало в мире, которые по мере накопления опыта, все также оставались верны своим идеалам и мечтам. Это был самый уникальный образ Ши Гуань. «Хорошо, до тех пор, пока ты счастлива, я лишь могу надеяться, что однажды твоя мечта станет явью. Как бы то ни было, если я не умру, я всегда буду на твоей стороне в твоем стремлении создать идеальный мир». Сюань Юань посмотрел на Ши Гуань. В этот момент в его глазах существовала лишь она одна, и больше не было никого другого. «Сюань Юань». Ши Гуань была сильно тронута. Она считала, что ей сильно повезло встретить Сюань Юаня, и лишь благодаря его поддержке она смогла продержаться аж до сегодня. На самом деле она очень многому научилась у него, и благодаря этому стала крайне настойчивой. Сюань Юань с улыбкой посмотрел на девушку. «Что такое? Ты настолько тронута, что хочешь за меня замуж?» Лицо Ши Гуань немного покраснело. «Самую чуточку». Сюань Юань аж подпрыгнул в душе, так как не ожидал столь прямого ответа. Тем временем Ши Гуань с улыбкой посмотрела на него. «Сюань Юань, можно мне положить свою голову на твое плечо?» Сюань Юань решительно улегся на землю, словно это была самая удобная кровать в мире. Глава 417. Вечная жизнь неизменна. За пределами пещеры густой снег практически полностью скрыл всю гору, в том числе и вход в пещеру. Но, несмотря на то, что снаружи снег заполонил все вокруг, внутри пещеры не было и следа его. Внутри пещеры Сюань Юань лежал на земле со спокойным выражением лица, а Ши Гуань с покрасневшим лицом медленно приближалась к нему. Затем она легла рядом с ним и положила ему на плечо свою голову. Плечи Сюань Юаня стали очень сильными и крепкими. Лежа на его плече, она могла слышать его дыхание, чувствовать его тепло и сердцебиение. Это вызывало у нее неописуемое счастье, и ей хотелось, чтобы этот момент никогда не кончался. Сердцебиение Сюань Юаня было очень быстрым, так как аромат Ши Гуань весьма освежал и возбуждал его. Его левая рука непроизвольно начала гладить черные волосы Ши Гуань, которые были очень шелковыми и гладкими. В этот момент Ши Гуань стала ему напоминать котенка, который пристроился на его плече. Ее красота была неотразима, особенно в сочетании с ее безграничной нежностью. «Сюань Юань, ты знаешь, зачем я тебя искала?» «Нет». Постепенно Сюань Юань начал успокаивать свои эмоции, которые разбушевались от близости с Ши Гуань. В настоящий момент он чувствовал себя рядом с Ши Гуань так, как в своей прошлой жизни чувствовал себя рядом с нищим стариком. Тепло дома, уют семейной близости. Когда мы первый раз встретились в пещере Хунри, когда Фенли увидел, что там появились моя сестра и я, и бросился бежать, ты все еще оставался там, тогда я поняла, что ты был неплохим человеком. Несмотря на свою небольшую силу, ты все еще обладал огромным мужеством. Я действительно восхитилась тобой, так что я использовала свой дух огня так, чтобы не задеть вас, что очень сильно разозлило сестру. В этот момент Ши Гуань напоминала жену, которая вместе со своим мужем вдруг вспомнила момент их первой встречи. «Ха-ха, на самом деле я просто пришел туда из любопытства. Я не думал, что все зайдет настолько далеко. Кто бы мог подумать, что там окажется настолько опасно. Я просто надеялся незаметно посмотреть, насколько глубоким является логово Мо. Кроме того, в самом конце логова определенно должно было бы быть много различных сокровищ». Рассмеялся Сюань Юань. Он не ожидал, что все обстояло на самом деле так. Получается, что если бы не Ши Гуань, то он уже давным-давно бы был мертв. Услышав его слова, Ши Гуань нахмурила свой носик и посмотрела на него. «Вот не мог ты промолчать и позволить мне сохранить мою идеальную фантазию?» «Хорошо, как скажешь», — счастливо согласился Сюань Юань. Ши Гуань была очень добрая и всегда все постоянно идеализировала. На самом деле Сюань Юань даже завидовал ей, так как независимо от того, сколько горя она переживала, она никогда не злилась. Она всячески пыталась устранить нанесенный ущерб, несмотря на то, что с точки зрения подавляющего количества людей, это было очень глупое поведение. Тем не менее, сам Сюань Юань считал, что даже если это поведение и было глупым, но это была крайне редкая и своеобразная мудрость. Во второй раз мы встретились уже на границе с территорией Восточной Империи. Я с первого взгляда узнала тебя. Будда говорит, что если ты смог встретиться с человеком во второй раз, это уже провидение судьбы. Так, мне стало интересно узнать, что ты из себя представлял. Когда во время нашего путешествия к нам присоединилась Мо Чоу, я уже нашла ответ на свои вопросы в душе, но твои издевательства надо мной на необитаемом острове стали самыми запоминающимися в моей жизни. Сказав это, Ши Гуань почувствовала, как у нее снова зачесались зубы и появилось сильное желание укусить Сюань Юаня. Тем не менее, на ее лице все еще была чарующая улыбка. «Вот уж не ожидал, что ты знакома с буддийскими учениями», — улыбнулся Сюань Юань. «Это естественно, и хватит перебивать меня». Ши Гуань своей маленькой ручкой нанесла легкий удар по мощной груди Сюань Юаня. «Я знала, что ты был учеником Инь Чжэнь Луа, и глядя на то, как усердно ты тренируешься, мне захотелось однажды встретиться с ней. Кроме того, ты всегда утверждал, чтобы просто боролся за свое выживание, но при этом, ты никогда не шел вопреки своему сердцу. Даже издеваясь надо мной, ты не использовал никакой жестокости, что доказывало, что ты никогда не станешь действовать вопреки своим убеждениям ради личной выгоды. Я всегда отстаивала свои убеждения, но много раз терпела неудачи и видела много несправедливости, но благодаря тебе я научилась быть настойчивой, я научилась быть решительной. Даже после того, как ты вошел в землю Цинмин и от тебя не было никаких новостей, я все еще твердо верила, что ты обязательно вернешься назад живым. Каждый день мои люди приносили мне сообщения о положении дел на границе земли Сюаньцзинь, независимо от того, был ли у них новости о тебе или нет.